сплеталось все узлом судьбы. Корабль из ниоткуда, корабль в никуда. Эту мистическую историю рассказал мне фронтовой друг моего отца Леонид Яковлевич Логвиненко. В начале 70-х годов он возглавлял Крымское управление Комитета госбезопасности. Накануне Первой мировой войны возле Феодосии шторм выбросил на берег деревянное судно. Все 9 человек, что были на нем, остались живыми и невредимыми. Да и сам парусник не пострадал. Повылезали из своих хибар, несмотря на дождь и ветер, местные рыбаки. Стали судить-рядить, что за невидаль штормом выбросило. В какие седые времена, в каких дальних землях мастера сработали этот парусник? Да и моряки-бедолаги под стать своему кораблю. Откуда такие чудные, ни на кого не похожи? Одежды на них не христианские, не магометанские, не африканские. Сбились в одну кучу молчком, будто истуканы. Стоят да на феодосийских рыбаков пялятся, а глазища у всех огромные, черные, нездешние. Ну, чьих земель и чьих кровей, чьей веры будете, господа хорошие? Поинтересовался старейшина рыболовецкой артели. Прохрипели что-то невразумительное чужаки и снова замерли истуканами. Стали артельщики словечки выкрикивать на разных языках. По-турецки, по-гречески, по-итальянски, по-английски. А незваные гости лишь головой качают в ответ, ни бельмеса не понимают. Махнул рукой старшина. «Басурмане, да и только! Надо начальство извещать. Пусть сами выясняют, что за народ и откуда». Тут вдруг накатил такой ливень, что не до гостей стало. Помчались в рассыпную к своим хатам рыбаки, а неведомые пришельцы вскарабкались на кораблик и укрылись в трюме. Утром, когда угомонился шторм, вернулись рыбаки на берег. Явился урядник, с ним еще 2 чина из таможни. «Ну где тут ваш корабль неведомый?» — поинтересовался урядник. Глядь вокруг рыбаки, а ночного пришельца и след простыл. Что за невидаль? Будто бурей слезнуло. Ни на песке, ни на гальке, ни на травке никаких следов. «Ох, видно, крепко вы чертяки водяные перебрали вчера», — проворчал урядник. «Что ж думаете, дел у меня больше нет, как ваши хмельные фантазии проверять?» Загалдели разом рыбаки. Опрокинули, дескать, по самой малой. А пришелец-парусник был наяву. Никаких пьяных видений. Когда феодосийцы собрались уходить во свояси, заметили они за дальними камнями длиннобородого человека. Окликнули его рыбаки, пригляделись и узнали в нем одного из 9 таинственных гостей. Куда подевались его соплеменники? Почему оставили одного? Молчал чужестранец, только беззвучно шевелил губами. Несколько дней бились над ним разные чины, уговаривали, угрожали. Все без толку. Никаких документов при нем не обнаружили. А одежонка у пришельца чудная какая-то. Ни карманов, ни пуговиц. И шаровары, и рубаха, и накидка, похожая на плащ. Все держалось на веревочках со странными узелками. Узлы были незнакомые здешним. На шее у чужестранца обнаружили 2 петли из золотого каната. Помурыжили, подержали на казенных харчах чужеземца, да и отпустили с миром. Ну что взять с такого? Может, после шторма человек умом тронулся и речь потерял. На всякий случай взяли его под надзор. Да вскоре убедились, хоть и странно вел себя молчун, ничего предосудительного он не делал. Бродил, как божий человек, по крымским селениям, никого не трогал, не воровал, не буянил, лишь наблюдал за жизнью, словно из какого-то далекого-далекого далека. Что он пил, что ел, одному Богу известно. А когда грянула Первая мировая война, за ней революция и гражданская война, тут уж властям не до него стало.